Время такое, все кушать хотят, а тут идеальное место для раковой охоты. Берег глинистый, но дно каменистое и спокойное течение. Они ведро натаскали руками. Правда, все синие сидели, замерзли, как не знаю кто, но, наверное, это того стоило. Мне предложили за небольшую плату купить всех сразу, а я даже не стал думать. Сбегал домой, за деньгами и пустым ведром, и, конечно же, купил. Будет чем Риту побаловать после учебы, а для меня это не такие уж и большие траты. Надо, каждый день могу покупать. Пока возился в сарае, пытаясь поаккуратнее выкатить велосипед, прибежала теща. Она пирожков со всякой всячиной напекла, вот и решила меня покормить. А мне уже ехать надо. Времени в обрез, только-только до техникума доехать. Но я поддался уговорам и парочку тепленьких, с гречкой, жареным луком и морковкой, проглотил. А-а-а! Как же это вкусно. На радостях отдал ведро с раками Конкордии Прохоровне, пусть занимается. Сама покушает, когда приготовит, и нам с Ритой чего-нибудь останется, на поужинать. Хотя, еды в доме и так хватает, но раки — это отдельная история. Крутил педали и надеялся, что не опоздал. Решил немного сократить дорогу и проехать мимо рынка. Там хоть и короче, но дорога из булыжника, что не очень, для велосипеда. А тут такая непонятная суета творится. Решил посмотреть, все равно мимо еду. В Калугу приехал цирк, Шапито. Они только-только начали обустраиваться. К воскресенью, наверное, поставят шатер и начнут представление. А я, блин, уезжаю в Москву. Опять все самое интересное мимо меня проходит. В толпе добровольных подсказчиков, которые больше мешали, чем помогали, я опять увидел знакомую парочку пенсионеров. Они делали вид, что наблюдают за установкой шатра. Вот ведь не было печали. Возле техникума происходило что-то непонятное. Толпа народа собралась напротив входа, что-то кричала, хлопала в ладоши и просто обсуждала. И где мне тут Марго искать? Здесь человек 500 собралось. Прямо, даже, как-то растерялся. Глава 9. Не все тайны моего дома мне открылись сразу. Это я не про подземный ход, тут немного другое. Я-то думал, что меня уже ничем не удивить. Зря, собственно говоря, надеялся. В подвале, помимо всего прочего, обнаружился ледник. Но это я так думаю. А для чего эту оборудованную яму использовали прежние хозяева, не знаю. Люк нашелся после того, как я уволок ящики с винтовками Мосина. Чуть руки не оторвались. Сел отдохнуть и увидел, теперь уже знакомое, бронзовое кольцо. Чуть поковырялся, чтобы поддеть и дернув посильнее, открыл люк. Там была небольшая комнатка, если можно так сказать. Света от одной керосиновой лампы мне хватило, чтобы все внимательно осмотреть. Размер 3 на 1,5 метра и в высоту около 2 метров. Насыпной, сухой, песчаный пол. Приставная лестница, крепкая и основательная. Стены обшиты и укреплены досками, по виду, что-то из хвойных пород, а как там на самом деле неизвестно. Еще была полка, в торце комнатушки, прямо напротив люка, если смотреть оттуда, размером около 1 метра и на всю ширину комнатки, на высоте примерно 1 метр от пола. Зачем и для чего она тут, я не знаю, но думаю, что мое предположение о леднике, все-таки правильно. Там и так-то было прохладно, а если занести льда и положить на полку, то температура будет не хуже, чем в нормальном холодильнике. Вот и место, где мясо и рыбу можно хранить, появилось. Хорошо, конечно же хорошо, даже замечательно. Одно меня смущает — это отсутствие соломы или опилок на полке. Я точно помню, что у деда в деревне ледник был весь засыпан опилками вперемешку с соломой. И солома та была не простая, а ржаная, длинная, связанная в пучки, толщиной в руку нормального человека и уложенная на пол в несколько слоев. Лед лежал на этих пучках и сверху был засыпан опилками. Полок в дедовском леднике не было, были ящики. Там и лежали мясо, сало и рыба. Все продукты были заботливо завернуты в пергамент. Тут даже намека на что-то подобное не было. Вот и думаю, что это за комнату я нашел. Сегодня пятница и завтра я уезжаю, сначала в Москву по поручению Исиповой, а потом в Сочи. Именно там находится новый, только недавно построенный санаторий, который мне подходит и куда, у меня, есть направление от нашей больницы. Насчет билетов, на поезд, Сапкин обещал помочь, а Катерина обещала проводить. Как не уговаривал ее, говоря, что сам справлюсь, не отступала ни в какую. Да и ладно, зато с вокзала они вместе с Ритой домой вернутся. Хоть одной проблемой меньше будет. Я очень по этому поводу переживал. Рита, узнав, что я уезжаю в субботу, сразу отказалась от поездки в колхоз, на уборку картошки. Кстати, именно для этого их всех собрали в среду возле техникума. Я когда увидел такую толпу, думал, опять чего-то случилось неординарное. А тут, такая фигня, студентам предлагают поработать за часть урожая в субботу и воскресенье. Блин, если бы не санаторий, я бы тоже не отказался от возможности заработать пару мешков картофеля, но не свезло. А вот Рита в воскресенье обещала съездить. Суббота занята моими проводами, а в воскресенье можно поработать. Семейную кладовку надо же чем-то затаривать. Почему бы не начать это дело с картошки? Ей решать, в конце концов, меня рядом не будет. Вроде Конкордия хочет с ней проехаться, точно не знаю. А там пусть сами думают. У меня дел и так много. Мне, за сегодня, предстоит сделать много мелких телодвижений. Дурацкая ситуация, но у меня заканчиваются мелкие купюры. Придется в тот тупик съездить, забрать остатки. Перепрячу все, что там осталось, к себе на чердак. Мне будет спокойнее. Возьму с собой, на всякие непредвиденные расходы, немного, а остальное пусть тут полежит. В дорогу мне кое-что надо прикупить, а это на рынок надо. Но тут, я думаю, мне Марго поможет. Встречу после техникума и вдвоем пройдемся по торговым рядам. И еще есть одно дело, это встреча с Исиповой. Она чего-то там должна передать, для Яросыла. Если опять ларь какой-то, то я сразу откажусь. До сих пор вспоминаю нехорошими словами эту плетеную конструкцию. Ладно, чего уж там, увидим. Тогда и решать будем. Утром, после того как проводил Риту, решил закончить с подвалом. Дверь, в подземный ход, замуровать так, чтобы ее невозможно было открыть. Я бы ее еще кирпичами заложил, но у меня их мало осталось. Так что только гвозди и доски. Потом щит на место поставлю. Должно сойти. Столько времени никто ничего не замечал, так и за пару недель, пока буду отсутствовать, я думаю, не обратят внимания. Сделаю так, что если конкретно не знать, что искать, то фиг найдешь. Сделал, а попутно, совершенно случайно разгадал секрет, как открывалась и закрывалась дверь в подземный ход. Ничего сложного, как оказалось. Тонкая бронзовая цепь, протянутая через несколько блоков, держала кованый запор из трех штырей. Чтобы открыть дверь, надо на первом этаже дернуть за кольцо. Оно находится под подоконником, в маленькой нише. Если не знать, то фиг увидишь. Я не знал этого. Просто взял и поднял вручную эти штыри вверх. Еще и клин забил, чтобы не опускались. Потом, когда зачем-то поднялся наверх, случайно обратил внимание на кольцо с цепочкой на полу. Подергал туда-сюда, а оно вдруг вырвалось из рук и влетело в стенку. Ничего не понял и опять дернул, несколько раз. Потом в мозгах что-то щелкнуло и я побежал в подвал. В общем, все встало на свои места. Минут 10 я радовался, что разгадал эту загадку, а потом пожалел, что сломал дверь. Эх, кто же знал, что это так работает. Попробую восстановить, когда время свободное образуется. А пока и так сойдет. Ну вроде все. Моя совесть чиста. Если, не дай бог, ко мне придет милиция с обыском и обнаружит подземный ход с кучей оружия и печатным станком, то я легко от всего отбрешусь. Но это когда еще будет. Надеюсь, конечно, что такого не случится совсем, но всякое бывает. А так, я ничего не знаю и вообще вижу в первый раз. Можно сегодня Риту обрадовать, что у нас появился хороший и сухой подвал с встроенным ледником. Надеюсь, что ей понравится. От нечего делать, по-другому не могу сказать. Я решил испытать мини-пресс и попробовать изготовить пробную партию кирпичей. А что, давно надо было это сделать. Чем еще заняться-то? 5 часов до того, как придет время и надо будет идти встречать Риту. Я все работы по подвалу закончил, а тут ничего сложного. Главное в пропорциях не ошибиться и все получится. Прямо в сарае, где лежит сено, никого не стесняясь, я разложил на полу брезент. Буду на него готовые кирпичи выкладывать. А мешать и прессовать решил рядышком во дворе, прямо у входа. Хорошо, что у меня все основано на ручной тяге, а то бы запутался в проводах и шлангах, как это было в 90-е на Колымах. Вечно под ногами мешались. Это здесь я один и хожу не спеша. А тогда все бегали, спешили, спотыкались, смеялись, старались сделать побольше. А тут никто меня не гонит, сколько сделаю, столько и хватит. Потом буду штамповать, когда технологию отработаю. Ведра, из тех, что были у меня, нифига не подходит под мерную емкость. Слишком большие, 12 литров, как-никак. А мне нужна точность. Как я буду делить эти ведра на половинки и четверти? На глазок? Ага, и что получится? Вот и я про то. Пришлось побегать и поискать приемлемый вариант. Нашел, чего уж там, кастрюлю трехлитровую. Для первого раза пойдет, а там, потом, чего-нибудь придумаю получше. Для более мелких величин решил использовать солдатскую кружку. Она пол-литровая, изготовлена из алюминия, надеюсь, с ней ничего не случится в процессе измерений. 6 полных кружек – это одна кастрюля. Это уже что-то, с этим можно начинать работать. Идиотизм, конечно, но ни листка бумаги, ни огрызка карандаша у меня нету. Есть чернильница, с чернилами и перьевая ручка. Но это какой-то мазохизм получается, писать перьевой ручкой на газете. Другой бумаги тут не присутствует, а ведь все надо фиксировать. Не, можно и запомнить, но это не наш метод. Что-то я как-то не подумал в этом направлении. Плюнул на все эти сложности и решил не заморачиваться. Есть угли в костровище, а стена сарая вполне может заменить бумагу. Да и расчеты будут всегда перед глазами. Начал с простого, с расчета сухой смеси в литрах. Там все очень легко. В техникуме водоцементные соотношения проходят на первом курсе по материаловедению. Отдельной темой идут те самые соотношения для полусухого прессования. В общем, все давно известно, хоть это, для этого времени, не является актуальным. Тут про эту технологию пока никому не известно, но я-то все помню. Так что расчет не занял долгое время. Занятно было считать объем кружками и кастрюлями, но справился. Даже немного возгордился. Как же, что-то еще могем. Не все забыл, что проходил фиг знает сколько лет назад. 17 кирпичей получилось с 2 замесов. Вот такая интересная арифметика вышла. Сам обалдел, но это не беда. Поэтому пересчитывать ничего не буду. Главное, что процесс пошел, а эти мелочи, действительно мелочь. Зато, совесть моя спокойна. Уже через 10 дней, можно будет оценить результат. Но я, в это время, буду в санатории. Так что оценивать буду через месяц, что не принципиально и даже, с одной стороны, лучше. Придется выбрать время и как-то с Ритой переговорить, насчет доступа в лабораторию строительного техникума. Надо испытать и выяснить, какие параметры получились у кирпичей. Самому интересно. Ладно, что сейчас об этом? Будет время, тогда и поработаем в лаборатории. И то, если Рита сможет договориться. А сейчас я просто доволен, что сразу выразилось в неуемном желании чего-нибудь съесть. Долго думать здесь не получится. Надо или ехать в столовую и попутно забрать остаток денег, или что-то прямо тут готовить. Есть, конечно, еще вариант, сходить к теще, но я пока обойдусь своими силами. Не хочется мне мелькать в том районе. Вдруг, операция БХСС все еще продолжается и я чего-то там сделаю неправильно. Нет уж, мы сами можем себя обеспечить. Будет официальное разрешение, тогда и Конкордию Прохоровну можно будет эксплуатировать, на тему пообедать. А пока только сам, ну или сами, кому что ближе. Мини-пресс и растворомешалку в сарай, предварительно протерев их тряпкой, и постараться сделать это аккуратно, чтобы кирпичи не повредить. Кусок брезента довольно большой, поэтому я его перед использованием подвернул с одного края. Теперь, можно, используя 2 доски как опору, накрыть свеженькие, только что отпрессованные кирпичи сверху. Ну это я на всякий случай так сделал. Мини-защита от всякого мусора, что иногда падает с потолка. Усё вроде. Велосипед наружу, рюкзак на спину и вперед, в любимую столовую хлебозавода. Только по пути на речку надо заехать, руки и физиономию умыть немного. Не очень хочется грязным в общественном месте появляться. Обед в столовой напрочь выбил из головы плохие мысли, оставив только светлые и морально удовлетворенные. Захотелось чего-нибудь такого, особенного, чтобы запомнить этот день надолго. Как-никак первые кирпичи, в этом времени, сделал сам по никому неизвестной здесь технологии. Это ли не повод посетить кинотеатр, например, а перед этим можно зайти в кафе, чего-нибудь вкусненькое отведать. А что, и Риту прогуляю, и сам отвлекусь от скучных будней. Давно ведь обещал, так почему бы и не сегодня? Решено, так и сделаю. В Центральном сегодня шел трофейный фильм «По городу идет человек-невидимка». На афише было написано, что в фильме нас ждут приключения и драма. Посмотрим. Что-что, а приключения я люблю. Кстати, фильм мне совершенно незнакомый. Я даже названия такого не помню. Наверное, это немецкая версия «Человека-невидимки» Герберта Уэллса. Не знаю. Надеюсь, что Рита тоже не смотрела и мы вдвоем посмотрим этот фильм с удовольствием. И в первый раз. Билеты, как ни странно, присутствовали. Даже был, какой-никакой выбор. То ли фильм такой плохой, То ли я пришел слишком рано и народ еще не успел выкупить все билеты. Удивительно, но факт. Нам с Ритой последний ряд не нужен. Что мы с ней другое место не найдем, где можно целоваться. Нам кино бы спокойно посмотреть. Поэтому я взял билеты на места в центре кинозала. Теперь можно и к товарищу Исиповой наведаться. Безо всяких проблем я заехал в знакомый дворик, где забрал остаток денег. Теперь бы, так же спокойно, добраться бы до дома. Постараюсь это устроить. Сегодня день какой-то неправильный, или звезды на небосклоне расположились в не том порядке. Но Исипова, что большая редкость, оказалась на своем рабочем месте. Не пришлось ее выискивать по всей Калуге, бегая по разным местам, где она обычно бывает. А мне так даже лучше. Врачи сказали не напрягаться, вот и отдохну, пока с этой женщиной буду разговаривать. Срочных дел у меня почти не осталось. Все остальное предстоит делать вместе с Ритой. Так что послушаю, что там наша активистка понавыдумывала. Мне опять предстоит выполнить роль почтальона. Хотя есть и хорошие новости. Вести придется только одно письмо, без всяких там посылок и ларей дурацких, что меня особенно порадовало. Но и без подвоха не обошлось. Письмо оказалось не очень стандартного размера. Очень нестандартное, я бы так выразился. Такой, блин, альбом для фотографий, упакованный в коричневую бумагу и перевязанный шпагатом, с кучей сургучных печатей. В общем, он в мой рюкзак не вошел, как бы я ни старался его туда запихнуть. Тут еще сыграли свою роль деньги, которые мешали проделать эту операцию. Не буду же я их выкладывать на стол перед секретарем, тут никакое знакомство не поможет. Сразу расстрел и понижение в правах всех родственников. Ничего, на первое время понесу в руках, а там отдам Рите. Пусть помогает своему мужу, отрабатывает билет в кино. А, и еще, мне нужен парадный прикид. Хоть и не будет торжественного награждения, но внешний вид должен соответствовать церемонии. Как-то так, ладно, чего-нибудь придумаю. У меня теща швея-надомница, как-никак, а уж вдвоем, со своей дочерью это почти кустарное ателье получается. Выкрутимся, посидим, подумаем и сообразим чего-нибудь. Мой костюм выпускной, из детдома который, вполне можно привести в нормальный вид. Ладно, есть дела поважнее. Пока добрался до техникума, проклял все. Особенно досталось калужским дорогам и тем, кто следит за их состоянием. Невозможно ездить по ним, держась за руль одной рукой. Яма на яме, потому что и кривыми булыжниками все вокруг выложено. Не дороги, а карьер по добыче камней. Вторая рука занята тем, что держит долбанное письмо. Хотя, какое это письмо, это уже полноценная бандероль получается. Куда только я не пробовал пристроить этот груз, начиная с гранатного ящика и заканчивая багажником, ничего не вышло. Пришлось зажать подмышкой и ехать, управляя одной рукой. А окончательно, настроение мне испортил мелкий пацан. Он бежал за мной метров 500 и, дергая за рукав комбеза, орал: «Дядь, дай прокатиться! Ну, пожалуйста, дай покататься! Я и так-то еле еду, а тут такой раздражитель рядом мешается!» Чуть в столб фонарный не въехал из-за него. Хотел слезть и все ухи оборвать, но этот мелкий, видать, что-то понял по моему виду и, пока я останавливался, сквозанул куда-то в неизвестном направлении. Правильно сделал, иначе я за себя не ручался бы. И еще, я разве похож на дядю? Не в смысле, что я похож на тетю, а в смысле, что взрослый. Задолбали все эти мелкие, чего им в школе не учатся. Бегают под колесами, мешают велосипедистам ценные бандероли перемещать туда и обратно. Эх, когда отдавал драгоценную нашу Рите, испытал прямо неземное блаженство. Так мне стало хорошо, что казалось, еще чуть-чуть и взлечу вместе с велосипедом. Легко и радостно было. Да и Марго, видя, что я улыбаюсь, тоже изобразила что-то такое радостное. Так и пошли на рынок, улыбаясь вместе. А что, имеем право. Что сказать про рынок в пятницу? Да много чего можно сказать. Шумно и суетно, и это, наверное, самое правильное определение. Мы ходили по рядам, покупали всякую мелочь, что может пригодиться в поездке, пока я не сказал о билетах на сеанс в кино. Честное слово, лучше бы помолчал, пока домой бы не пришли. Не знаю, вырвалось само неожиданно, а потом и сделать уже ничего нельзя было. Сначала была радость и всякие там визги, вскрики и прыжки, а вот потом понеслось. Тут же была забыта моя поездка, и на первый план вышел этот поход в кино. Пока я выслушивал вал всяческих упреков, мы незаметно оказались возле дома. Прямо фантастика какая-то и новый метод перемещения в пространстве. Я еще балбес, сказал, что не стоит уделять внимание какому-то там банальному просмотру фильма. Ага, Рита, со скоростью болида Формулы-1, стала носиться по этажам, а попутно успевала мне объяснить, что поход в кино это не просто так, пошел и вышел, а достаточно серьезный момент в жизни. Тут, оказывается, надо заранее к этому готовиться, как минимум за 3 дня, а лучше за неделю и совсем хорошо, если за месяц. Что к чему и куда каким концом, я так и не понял. Зато успел насладиться прекрасными видами полураздетой супруги. А что, я ей не мешаю, а она бегает и ищет, чего бы такого надеть на себя. Откуда у нас образовалось столько ее одежды, я не знаю. Да у нас, ее просто негде было хранить. Это я так думал. Но, как оказалось, она была и ее было достаточно много. Прямо мистика какая-то. Ничего, когда-то все закончится. Закончилась и эта суета с переодеваниями. Марго выбрала то, что гордо понесет на себе в кино, а я вроде как это одобрил. Хотя, по-моему, этого от меня и не требовалось. Тут, к моему мнению, вроде как прислушиваются, но поступают, все равно, по-своему. Так что нифиг, это она сама и ей с этим быть дальше. Потом был долгий час моего ожидания. Надо же с мамой посоветоваться. Как же без нее? Вот и сижу, жду, когда Рита придет от тещи. Мне-то что? Я в любом виде себя прекрасно чувствую. Но зря я так думал. Приемная комиссия, в лице Конкордии Прохоровны и моей жены, решила, что моя одежда не подходит к сегодняшней повестке дня. В связи с этим было решено меня срочно переодеть и хоть немного навести порядок в прическе. Я был на все согласен, лишь бы успеть, перед просмотром фильма, посетить кафе и чего-нибудь там перекусить. Целый день ничего не ел все-таки. Не тут-то было. Стоило мне только заикнуться про голод, как тут же теща побежала за чем-нибудь съедобной к себе, а Рита стала в спешке приводить мой общий вид в порядок сама. В общем, дурдом как всегда. И это еще не все. Я, по глупости, напомнил супруге о награждении и о том, что надо бы какой-то пиджак с собой в Москву взять, и желательно со штанами вместе. Дальше не буду рассказывать. Смешно и грустно одновременно было. Попали мы и в кафе, и в кино, и даже успели со знакомыми пообщаться перед сеансом. Рита в шикарном платье, с наспех сделанной, но все равно обалденной прической, и я, в том, что успели найти. А что, все ребята так ходят в этом времени. Сапоги, галифе и гимнастерка на тельняшку. Тут главное, это кепка, и она у меня есть, а остальное не суть важно. Немного жаль Конкордию Прохоровну. Мы тут фильм будем смотреть, а она с моим костюмом и рубахой осталась разбираться. Обещала, что к утру все будет как у английского принца. Мне, если честно, на внешний вид ангельского принца глубоко пофигу, а вот здоровье уставшей тещи очень волнует. Мне с ней, я надеюсь, еще долго жить придется. Эта Рита ничего не понимает, а я-то вижу, что в последнее время у них отношения наладились. Нет уже того, что было совсем недавно. Бегают друг к другу, советуются и меня обсуждают. В общем, надо и тещу как-то в кино пригласить. Чего ей дома сидеть? Может, кавалера какого-нибудь найдет. Да-с, фильм особого восторга не вызвал. Но это мое, сугубо личное, мнение. Зал же, наоборот, был в восторге. Я понял одно, что режиссер сделал все, чтобы быть не похожим на Герберта Уэллса. Если вкратце, то таксист нашел на заднем сиденье некое устройство, похожее на скафандр, которое забыл пассажир. Попробовал вернуть, но тот уже куда-то скрылся. Попробовал надеть эту хрень и стал невидимым. Дальше банальщина. Грабит банк, выигрывает на скачках, помогая самой слабой лошади и покупает замок. Наконец понимает, что нет в жизни счастья без любви. Знакомится с красавицей и вроде какое-то время у них все нормально. Потом застает ее с любовником. Расставание и всякая такая фигня. Дальше прежний владелец скафандра начинает следить за богатым таксистом. Погоня, катастрофа, вроде все живы. Аппарат куда-то пропал. Разорение и бедная девушка, которая влюбилась в бедного таксиста. В самом конце, бывший владелец, на радостях, что аппарат по-прежнему работает, грабит банк и отдает деньги влюбленным. Все, ни грамма ни Герберт Уэллс, у него жизнь изгоя, а здесь маразм Супермена. Да и ладно, главное, что Рите понравилось, а я как-нибудь переживу. Домой возвращались целой толпой. Неожиданно образовалась куча знакомых с работы и не только. И вот, пока со всеми не обменялись новостями, шли вместе. Ребята почти все были пьяненькие, девчата слегка хорошенькие, так что было весело.

которая прибольно стукнула меня по коленке. Я тут же среагировал и, в полный голос, высказался. «Разуй глаза, деревня, куда прешь, дебил? Понаехали тут лимитчики. А Москва, между прочим, не резиновая. Это кто деревня?» — спросил меня мужик, с внешностью вечно голодного суслика и, если судить по одежде, находящегося в очень стесненных обстоятельствах, да я коренной москвич. «Тютя, ты приезжая, москвич, это я», — ответил ему, смотря сверху вниз, благо, что росту, мой собеседник, был невысокого, а ты фигня непонятная из Мухосранска какого-нибудь, да и к тому же слепой, сам ты, слепой, — заорал мужик, — я по работе спешу, деревня. «В том-то и дело», — надвигаясь на этого суслика, произнес я и добавил, что ты работаешь, а я здесь живу, понял, обструкт московский, заинтересовавшись темой. К нашей эмоциональной беседе подключились несколько человек. Мнения разошлись кардинально. Кто-то начал орать, чтобы мы оба предъявили паспорта, дабы проверить прописку и махом выяснить, кто из нас москвич, а кто приезжий. Только они не на того напали. Я нагло заявил, что москвичу паспорт в родном городе не нужен, поэтому все страждущие могут идти на погулять, а особо нетерпеливые могут посетить мозгарсправку и поинтересоваться, на какой улице расположен мавзолей Ленина, а мне некогда тут разговоры разговаривать, ибо домой пора. Растолкал толпу и потихоньку пошел. Один настырный пацанчик шел за мной до конца Бородинского моста и интересовался, а разве мавзолей не на Красной площади находится? Ну правда ведь, нету там улицы. Да, я шел и посмеивался, про себя. Потом меня это достало и я остановился. Посмотрел на паренька внимательно и спросил, «Тебя как зовут, Мишка?» произнес мальчишка и вопросительно уставился на меня. «Вот смотри, Мишка», — начал я разъяснительную речь, «ты с рождения живешь в Москве, правильно?» «Ну да», — согласился парень. «То есть живешь всю жизнь в столице, знаешь правильный ответ, и вдруг начинаешь сомневаться, а какой действительно адрес у мавзолея?» Продолжил я, «а теперь представь, что будет думать приезжий, ну тот, кто только читал о Москве». Парень постоял, подумал, почесал затылок под кепкой и, смотря на меня, ответил, «Я понял, москвич сообразит и просто плюнет на это дело, а приезжий побежит спрашивать». «Правильно, ну, как-то так», — согласился я и протянул руку, чтобы попрощаться. «Ладно, бывай, мне пора, не буду же я объяснять пионеру, что иногда самый простой вопрос, даже знающего человека, на несколько секунд ставит в тупик и заставляет задуматься, а правильно ли он думает».